Алло, Валентина Петровна. Что, аферист? А это сосед снизу звонит, вы заливаете меня. Вы можете краны закрыть? Да я тебя, ёбаную тварь, по голосу-то знаешь, как изучила? Паскуда ебучая. Ну почему же... Алло, Валентина Петровна, это соседи снизу звонят. Мы сейчас к вам поднимемся и посмотрим, что у вас там творится. Я тебе, блядь, посмотрю, сука, кислотой объебу, блядь. Ну зачем же вы... Откуда? Придумываешь варианты, ёбаная тварь? 02 тут же вызову, суку поганую, чтобы схватили. Паскудина, приебался ко мне, паскуда, блядь, ебать. Я тебе, сука, все равно кислотой оболью. Это соседи, вы что, не понимаете?